Глава 13. Тереза Арандел. На следующее утро мы направились по адресу, который нам дал доктор Дональдсон. Я предложил нанести визит адвокату, мистеру Первису, но Пуаро решительно отверг мою идею. «Ни в коем случае, друг мой. Каким образом мы объясним ему причины своего любопытства? Послушайте, Пуаро, у вас в загашнике множество самых неожиданных уловок. Там могла бы сгодиться любая из ваших старых баек». «Напротив, какая-нибудь старая байка, как вы изволили выразиться, не пройдет. Это же адвокатская контора. Нас оттуда вытолкнут, как говорится, в три шеи». «Да, пожалуй, тогда лучше не рисковать». В общем, как я уже сказал, мы отправились к Терезе Арандел. Ее квартира, окна которой выходили на Темзу, находилась в большом многоквартирном доме на набережной в районе Челси. Шикарная обстановка гостиной с блестящими хромированными деталями и толстыми коврами с геометрическим орнаментом вполне соответствовала требованиям современного стиля. Нам пришлось подождать несколько минут, после чего в комнату вошла молодая женщина и вопросительно уставилась на нас. Тереза Арандел выглядела лет на 28-29. Высокая и худая, она напоминала рисунок тушью в черно-белых тонах. Темные волосы обрамляли мертвенно-белое напудренное лицо. Слишком тонко выщипанные брови придавали ее лицу ироничное выражение. Единственным ярким пятном были губы, напоминающие на этом фоне зияющую рану. Несмотря на внешнее равнодушие, она почему-то производила впечатление дамы весьма энергичной, которая дала бы фору трем типичным обывателям. Чем-то она напоминала натянутую тетиву лука, готового в любой момент распрямиться. С холодной невозмутимостью она перевела взгляд с меня на Пуаро. Пуаро, кажется, устал от выдумок и на этот раз воспользовался своей собственной визитной карточкой. Ее-то мисс Арандел как раз и вертела сейчас в руках. «Полагаю, — сказала она, — вы и есть мсье Пуаро?» «К вашим услугам, мадемуазель», — с легким галантным поклоном отозвался мой спутник. «Вы позволите мне отнять пару минут вашего драгоценного времени?» «Буду рада помочь, мсье», — слегка подражая манерам Пуаро, ответила она. «Прошу вас, присаживайтесь». Пуаро с некоторой опаской опустился в большое и удобное, но низкое кресло. Я предпочел хромированный металлический стул с прямой решетчатой спинкой. Тереза небрежно устроилась на низкой скамеечке возле камина. Она предложила нам сигареты, мы отказались, и она закурила сама. «Вам известно мое имя, мадемуазель?» «Кто же не знает? Маленького друга Скотланд-Ярда», — кивнула она. Пуаро, по-моему, не слишком порадовало такое определение, и он с некоторым пафосом заметил: «Меня привлекают тайны преступлений». «Звучит интригующе», — скучающим тоном ответила Тереза Арандел. «Какая жалость, что я потеряла свой альбом с автографами знаменитостей. А сейчас меня увлекло расследование одного весьма непростого дела», — продолжил Пуаро. «Вчера я получил письмо от вашей тетушки». Глаза нашей собеседницы, удлиненные, миндалевидной формы, слегка приоткрылись. Она выпустила облачко сигаретного дыма. «От моей тетушки, мсье Пуаро?» «Именно так, мадемуазель. Сожалею, если испорчу ваше увлечение, но, видите ли, такого человека просто не существует. Все мои тетушки благополучно перешли в мир иной. Последняя умерла всего пару месяцев назад. Мисс Эмили Арандел». «Да, мисс Эмили Арандел, вы ведь не получаете писем от усопших, мистер Пуаро?» «Иногда получаю, мадемуазель». «Какой кошмар!» Однако в голосе Терезы появилась новая нотка. Она стала более оживленной и настороженной. «И о чем же вам написала моя тетушка, мсье Пуаро?» «Ну, едва ли, мадемуазель, я вправе рассказать о содержании письма. Дело весьма...» — он кашлянул. «Деликатное». Молчание длилось минуты две. Тереза Арандел задумчиво курила. «Звучит таинственно. Непонятно только, как это касается меня. Я надеялся, мадемуазель, что вы согласитесь ответить на несколько вопросов». «Вопросов? О чем?» «Семейного свойства». И вновь я заметил, что глаза Терезы расширились. И снова никакой конкретики. Полагаю, вы уточните, что именно вас интересует? Непременно. Не могли бы вы сообщить мне нынешний адрес вашего брата Чарльза? Глаза опять сузились. Ее скрытая энергия стала менее очевидной. Она словно уползала в защитную раковину. К сожалению, не могу. Мы редко переписываемся. Возможно, он сейчас не в Англии. Понятно. Пуаро немного помолчал. Это все, что вы хотели узнать? Нет, у меня есть и другие вопросы. Ну, к примеру, довольны ли вы тем, как ваша тетушка распорядилась своим состоянием? И давно ли вы обручены с доктором Дональдсоном? А вы времени зря не теряли. Эбьен? Эбьен, раз уж мы с вами такие иностранцы, то на оба вопроса я отвечу, что это совершенно не ваше дело. Это вас не касается, мсье Эркюль Пуаро. Пуаро какое-то время внимательно смотрел на нее, а затем, не выказав ни малейшего разочарования, поднялся с кресла. «Полагаю, вы правы. Но чего-то подобного я и ожидал. Позвольте, мадемуазель, поздравить вас с прекрасным французским произношением. И пожелать хорошего дня. Пойдемте, Гастингс». Мы уже подошли к двери, когда нас остановили. Мне на ум вновь пришла аналогия с натянутой тетивой. Хозяйка квартиры не сменила даже позы, но голос ее прозвучал, словно выпущенная из лука стрела. «Вернитесь!» Пуаро нехотя подчинился. Он вновь опустился в кресло и испытующе взглянул на Терезу. «Перестаньте валять дурака», — потребовала она. «Возможно, как раз вы, мсье Эркюль Пуаро, сумеете мне помочь». «С удовольствием, мадемуазель, но каким образом?» Между двумя затяжками сигаретным дымом мисс Арандел спокойно и невозмутимо попросила. «Подскажите мне, как опротестовать это завещание?» «Адвокат, безусловно». «Да, все верно. Если бы я знала нужного адвоката. Но все мои знакомые адвокаты чересчур респектабельны. Они считают, что завещание составлено по закону, и любые попытки опротестовать его будут бессмысленной тратой средств». «Но вы им не верите». «Я верю, что всегда можно найти способ изменить ситуацию. Если вы готовы поступиться некоторыми принципами и хорошо заплатить, я готова платить». «И вы заранее уверены, что я готов поступиться принципами ради денег?» «Насколько я могу судить, так поступает большинство. Не понимаю, почему вы должны быть исключением. Впрочем, все любят поговорить о своей честности и высокой нравственности». — Совершенно верно. Но ведь таковы правила игры. Итак, предположим, что я готов забыть о своих принципах. Что я, по-вашему, должен сделать? — Не знаю. Но вы же очень умны, это всем известно. Наверняка что-нибудь придумаете. — Например? Тереза пожала плечами. — Это ваше дело. Может, надо выкрасть завещание, заменить его подделкой, или похитить эту Лоусон и вынудить ее признаться, что она силой заставила тетушку Эмили изменить завещание в ее пользу. Состряпать более позднее завещание, якобы написанное старушкой Эмили на смертном одре. — У вас такое богатое воображение, мадемуазель, что прям дух захватывает. — Ладно, что скажете? Я высказалась предельно честно. Если это вежливый отказ, то где дверь, вы знаете. «Нет, это невежливый отказ, однако...» Пуаро задумчиво умолк. Тереза Арандел рассмеялась, взглянув на меня. «Ваш друг выглядит шокированным», — заметила она. «Может, ему стоит прогуляться по набережной?» «Прошу вас, Гастингс». С легким раздражением обратился ко мне Пуаро. «Обуздайте порывы вашей благородной натуры. Мадемуазель, я вынужден извиниться за своего друга. Как вы уже поняли, он на редкость честный человек. Но вместе с тем на редкость преданный и полностью мне доверяет. В любом случае, позвольте подчеркнуть этот факт. Он сурово взглянул на Терезу. Все наши действия будут ограничены рамками закона. Она слегка приподняла брови. Закон, задумчиво продолжил Пуаро, трактуется весьма обширно. Ясно. Тереза слегка улыбнулась. Не переживайте, я вас поняла. «Хотите обсудить свою долю добычи, если, разумеется, нам что-то перепадет?» «А что тут обсуждать? В пределах разумного, но не менее того». «Договорились», — кивнула Тереза. «А теперь послушайте меня, мадемуазель». Пуаро слегка подался вперед. «В 99 случаях из 100 я следую букве закона. Но сотый допускает иной подход. Начнем с того, что это весьма прибыльное дело. Но действовать нужно предельно осмотрительно, вы же понимаете. Моя репутация должна остаться безупречной. Я вынужден быть крайне осторожным. Тереза снова кивнула. И я должен всесторонне изучить факты. Мне нужно знать истинное положение вещей. Сами посудите. Зная правду, легче придумать правдоподобную ложь. Это весьма разумный подход. Вот и славно. Итак, когда подписано новое завещание? 21 апреля. А предыдущее? То завещание тетушка Эмили написала 5 лет назад. И каковы его положения? Помимо некоторых сумм, оставленных Эллен и бывшей кухарке, всю собственность надлежало поделить между детьми ее брата Томаса и дочерью ее сестры Арабеллы. Деньги должны были перейти к управляющему. Нет, все завещалось нам. Так, теперь подумайте хорошенько. Все ли вы знали о содержании того завещания? Да, конечно, мы с Чарльзом, да и Белла тоже. Тетушка Эмили не делала из этого секрета. Если кто-то из нас просил в долг, она обычно говорила, когда я умру и отойду в мир иной, все мои деньги достанутся вам, а пока довольствуйтесь надеждами на будущее. Она бы отказалась дать взаймы, даже в случае серьезной болезни или другой крайней необходимости. Нет, я так не думаю, задумчиво ответила Тереза. Но она считала, что вам всем хватает средств на жизнь. Да, именно так она и считала, с горечью согласилась Тереза. А вы, меж тем, считали иначе. Тереза помолчала пару минут, словно собираясь с мыслями. Отец оставил нам с братом по 30 000 фунтов, наконец сказала она. При надежном вложении процент от наследства составлял бы примерно 12 сотен в год. Подоходный налог, естественно, никто не отменял, но на оставшуюся сумму вполне можно было прилично существовать. Но меня... Ее голос изменился. Стройная фигура напряглась, голова откинулась назад. Словом, проявилась вся та удивительная жизненная сила, которую я почувствовал в ней с первого взгляда. Да, меня не устраивало это вялое существование. Мне хотелось чего-то большего. Хотелось жить по высшему разряду. Вкуснейшие деликатесы, модная одежда, причем такая, которая позволила бы мне подчеркнуть свою индивидуальность. Мне хотелось насладиться жизнью, отправиться в Средиземноморье, нежиться под ласковым солнцем, гореть азартом за игорным столом, устраивать приемы для избранных, в общем, всех тех удовольствий и развлечений, которыми полон наш грешный мир и не в далеком будущем, а немедленно. Мисс Арандел говорила проникновенно и взволнованно. Глаза подернулись поволокой. Пуаро пристально изучал ее. И вам, я так понимаю, в полной мере это удалось. Да, Эркюль, вы правы. И много ли у вас осталось от тех 30 000? 221 фунт и 47 пенсов, — внезапно рассмеялась Тереза. Таков размер моего состояния на сегодняшний день. То есть, уважаемый напарник, вы понимаете, что вам выгоден лишь положительный исход нашего предприятия. Если удача окажется не на нашей стороне, то вознаграждение вам не светит. А в таком случае, — заметил Пуаро, — надо пораскинуть мозгами. Вы, Эркюль, великий мыслитель. Я рада, что мы договорились. А есть еще несколько моментов, которые необходимо прояснить. Вновь переходя на деловой тон, продолжил Пуаро. Вы увлекаетесь наркотиками? — Нет, никогда. Выпивкой — весьма. Но не из-за любви к пьяному забытью. Все мое окружение выпивает, и я не отстаю от приятелей, но могу отказаться хоть завтра. Это обнадеживает. — Нет, Эркюль, я не стану болтать о наших планах за бокалом вина. Усмехнувшись, успокоила хозяйка дома. — А как насчет романов? — продолжил Пуаро. — В прошлом их было множество, а в настоящем — только Рекс. — То есть доктор Дональдсон? — Да. — По-моему, он вовсе не стремится участвовать в празднике жизни, к которому стремитесь вы. — Именно так. И тем не менее вы любите его. Интересно, почему? — Вы спрашиваете о причинах? — Почему Джульетта влюбилась в Ромео? — Во-первых, при всем уважении к Шекспиру, Ромео оказался ее первой любовью. — Да, Рекс оказался не первой моей любовью. — медленно произнесла Тереза. — Далеко не первый. но я чувствую, что он будет последний. Вы же понимаете, мадемуазель, что он беден. Она кивнула. И ему тоже нужны деньги. Отчаянно. Хотя причины у нас разные. Ему не нужны роскошь, красота, развлечения. Костюмы он занашивает до дыр, готов питаться замороженными отбивными и мыться в потрескавшейся жестяной ванне. Если бы у него завелись деньги, то все они пошли бы на покупку пробирок и прочего оборудования для лаборатории. Рекс честолюбив. Профессия для него самая главная в жизни. Даже мне не под силу с ней соперничать. Он знал, что после кончины мисс Арендал вы можете унаследовать деньги? Да, я ему говорила. После того, как мы обручились. Но он женится на мне не ради денег, если вы на это намекаете. Вы по-прежнему обручены? Разумеется. Пуаро помолчал. Его молчание встревожило Терезу. «Разумеется, мы обручены», — отрывисто повторила она и чуть помедлив спросила. «Вы уже видели его?» «Да, я видел его вчера в Маркет-Бейсинге». «Зачем? Что вы ему сказали?» «Ничего. Я только спросил у него адрес вашего брата». «Чарльза?» — голос Терезы вновь стал отрывистым. «А что вам нужно от Чарльза?» «Чарльз? Кому понадобился Чарльз?» — раздался новый голос. Приятный мужской баритон. В комнату, обаятельно улыбаясь, вошел загорелый молодой человек. «Кто тут поминает мое имя в суе?» — спросил он. «Я услышал его еще в прихожей, хотя и не подслушивал. Воспитан в строгости в известных учреждениях Борстала и глубоко осознал, что подслушивать нехорошо. Итак, Тереза, милая моя, что все это значит? Выбалтываешь мои секреты?»